Второй раз мы не попались. Когда воздух снова завибрировал от писка, мы с Женькой, не сговариваясь, бросились на траву, прикрыв все открытые участки кожи. Благо, их было немного. «Какого же размера должен быть паук, раз у него такая паутина?» — сказала Женька, когда вторая серия шипов иссякла. «Не факт, что вообще есть паук. За эти несколько минут я уже пришел в себя полностью. Большой палец на руке, куда шип воткнулся, шевелился еще плоховато, но в целом было терпимо. Так ты знаешь, что это за хреновина такая?» — обрадовалась она. «Впервые вижу», — хмыкнул я. «Тогда почему?» — начала Женька. И тут в воздухе опять запищало. «Надо отходить», — пробубнил я, лежа носом в землю. «Шипы легкие, не могут очень далеко лететь». Сказать оказалось легче, чем реализовать задуманное. Когда поток шипов иссяк, мы с Женькой вскочили и попытались, так сказать, тактически отступить, но хрен там угадали. Пока мы уворачивались от шипов одной паутины, за нашими спинами уже как-то выросла вторая. Ее тонкие серебристые нити были едва заметны, так что Женька чуть в них с разбегу не влетела. Хорошо, что я успел ее ухватить за руку. Еще одна паутина косо протянулась между причудливо изогнутым стволом мертвого дерева и кучей круглых покрытых мхом валунов. Окружены, короче, и у всех паутин вокруг разное время созревания, в смысле, шипами они фигачат по очереди, а не одновременно. И времени на свободное перемещение у нас, получается, все меньше и меньше. Тем более, что они явно размножаются. И если мы еще чуть-чуть протормозим, то они возьмут нас в кокон. Женька ткнула паутину шестом. Нити упруго спружинили, но даже не подумали порваться. Снизу ни под одной из них возможности поднырнуть нет. Как с этой заразой справляться, хрен знает. За примерно четверть часа чехарды и прыжков среди паутин, мы с Женькой выяснили, что нити не рвутся ни одним из доступных нам способом. Разрезать ножом их тоже нельзя, голой кожей их касаться, крайне сомнительное удовольствие, они жгутся и приклеиваются. И к тканикам беза тоже. Вариантов было два: проломиться через стоящие стеной кусты с максимально возможной скоростью, или попытаться взобраться, опять же, быстро, на груду валунов. Пока и эти два пути у нас не отрезали. Очередной нарастающий писк. Мы снова плюхнулись на землю, спрятав лицо и ладони. «А мы можем как-то подать сигнал бедствия или что-то такое», — глухо проговорила Женька. «Как вообще получается, что заходили мы все вместе, а сейчас никого нет рядом? У тебя случайно нет дезодоранта или что-то вроде?» — спросил я, смутно вспомнив, что вроде рыжеволосая валькирия складывала какой-то баллончик в карман комбеза, когда мы переодевались. «Возникла у меня одна идея, которую хотелось проверить, прежде чем тыкать сос в плюшки. Как-то было западло звать на помощь, не перепробовав все варианты». «Есть», — сказала Женька. «Сейчас шипы прекратятся, дай его мне». «Хорошо», — попросил я. «А зачем?» — Женька приподнялась на локте и посмотрела в мою сторону, и тут же ойкнула и ткнулась обратно в траву. «Все-таки эти дурацкие шипы довольно сильно лупят, не как пули, конечно, но прилетает чувствительно». «Сейчас покажу», — буркнул я, нашаривая в кармане на бедре зажигалку. Когда поток шипов от всех трех паутин иссяк, мы снова смогли подняться. Женя протянула мне баллон, я, не глядя, сбил с него крышку, подскочил к ближайшей паутине и поднес к шипящей струе дезодоранта зажигалку. Поток пламени рванулся к серебряным нитям с зарождающимися в узлах красными каплями, и прочная, как кеплер, паутина, буквально за одно мгновение распалась на невесомые белесые хлопья, как будто ее и не было. «Уходим», — скомандовал я и шагнул в освободившийся проход, чтобы побыстрее покинуть этот треугольник боли, но почти сразу же остановился. «Сфига ли уходить-то? Позже к остальные паутины тоже. И еще одну, только что зародившуюся в том месте, куда, кажется, упал выдернутый из моей руки шип. Наверное, эти шипы как комары», — сказала Женя уже совершенно спокойным тоном, — «напиваются крови и начинают строить паутину». «Не сказал бы, что я в восторге от этой всей биохимии», — я поежился. В суставах и мышцах все еще имелась некоторая скованность. «Кажется, я теперь буду при любом взгляде на красное какое-то время нервно вздрагивать, вспоминая, как меня тут крючило от боли на траве. У нас еще 6,5 часов, так что возвращаемся к нашим брыкам». К обеду неяркое осеннее солнце скрыло серая хмарь, начал накрапывать дождик. От выкрутасов брыков болело все тело, кажется, что оно вообще стало одним сплошным синяком. Когда успокоился очередной, Женя плюхнулась на мокрую траву и растянулась в полный рост. «Все, больше не могу», – простонала она. «Нужен какой-то перерыв или что-то вроде. Между прочим, нам еще 2,5 часа полагается работать», – усмехнулся я, падая рядом с ней. «Нет-нет-нет, ни за что», – Женя помотала головой, не поднимая ее. «У нас и так их уже полный мешок почти. Эй, а где же твой рабочий азарт?» – подначил я, тоже не поднимая головы. «На самом деле, мне и самому больше хотелось просто лежать, а не гоняться с мешком за этими вздорными сухопутными галатуриями. Вот представь, вернися мы на базу, а у нас больше всех добычи. Выиграем соцсоревнование, вымпел получим». «А что, здесь тоже есть соревнование?» – спросила Женя. «Нелогично же, здесь ведь небезопасно рекорды ставить». «Я пошутил», – хмыкнул я, повернулся на бок и подпер голову локтем. Женька лежала, раскинув руки в стороны, широко раскрытыми глазами смотрела в мутно-серое карельское небо. Рыжие волосы, которые она тщательно собрала в пучок перед выходом, растрепались и обрамляли ее лицо медными кудряшками. Красивая девушка, и лицо такое правильное, как у статуи. Статуя, хм. Я сел и вытянул шею. Вот что это такое за кустами. Это нечто притягивало мой взгляд примерно последний час. Но с этой охотой на брыков мы то приближались, то удалялись. А поскольку нечто в кустах не проявило никакой агрессии, я перестал обращать на него внимание. Но сейчас, когда мы валялись неподвижно, я снова наткнулся на него взглядом. Там точно какая-то статуя. Сама не очень большая, но на высоком гранитном постаменте. Кажется, там был фонтан или что-то подобное, сказал я и ткнул пальцем в ту сторону. Где? Женя лениво повернула голову и присмотрелась. Ой, точно, а я почему-то думала, что здесь только дикая природа и всякие аномалии. Здесь же люди жили до этого всего. Я поднялся на ноги и протянул руку Женьке. Пойдем посмотрим. Про усталость мы как-то сразу забыли оба. Продрались через полосу цеплючих кустов. Потом пришлось перелезть через невысокий каменный заборчик, которого сначала видно не было. «Это какой-то мемориал?» – задумчиво спросил я, оглядываясь. Статуй тут на самом деле было несколько. Та, которую я заметил сначала, стояла как бы чуть сбоку, а остальные – плотной группой. Грубоватые и схематичные. Изображали они, судя по всему, компанию ученых, склонившихся над чем-то кубическим, или группу хирургов над столом. «Ага, вот тут должна была быть табличка, но ее нет», – Женя провела пальцами по граниту. «Там действительно виднелся прямоугольный след с 4 дырочками по углам. Ой, кажется, я знаю, кому это памятник. Это группа из Местиева. Кого?» – переспросил я. «Ну вот же, смотри». Она указала рукой в сторону стелы на противоположном углу площадки из каменных плит. «Там дата. 2011. Это как раз год, когда в первый раз применили редактирование генома». «А, точно», — сказал я. «Конечно же, я был не в курсе, о чем она говорит, но признаваться в этом не торопился. Не буду же я ей рассказывать про Нижнеудинск, в котором я сидел и куковал сычом, не зная ничего о том, что происходит в стране, а ограда как будто в другое время построена», — сказал я вместо этого. «Ну да, невысокая стенка, окружавшая мемориал, была сложена из круглых валунов. Я такие видел в Карелии и на островах Финского залива, вокруг заброшенных деревень. Рассказывали, что таким образом местное поселение места под посевы освобождало. Собирали камни и складывали из них такие вот стеночки. Вот только это была какой-то неправильной формы, будто сохранилась только частично, а раньше тут был целый лабиринт. Ой, какие штучки красивые!» – воскликнула Женя и присела рядом с пирамидкой из камней. «Не трогай!» Предостерег я и опустился перед конструкцией на колени. Красивые штучки были плоскими полосатыми камешками размером с ладошку. Продольные полоски были самых разных оттенков – красные, зеленые, фиолетовые. Синих вроде не было. Еще имелся странный эффект, иногда вдоль полосок будто бы пробегали искорки. «Это что-то опасное?» – спросила Женя. «Вроде нет», – я решился коснуться одного из камешков пальцем. Он был теплый и как будто немного упругий. Поверхность бархатистая, никаким током меня не дернуло и не обожгло. Это, конечно, ничего не значило, яд может быть и медленно действующим, или вообще радиация. Но с другой стороны, если все время шарахаться от нового, то какие же мы исследователи? Я решительно взял один полосатик в руку, подержал его на ладони, осмотрел со всех сторон. Фиолетово-зеленая штучка приятно грела. Глядя на меня, Женя схватила другой камешек. «А может, это была какая-то часть мемориала?» предположила она, крутя находку в руках. «Да не, как-то чужеродно выглядит», я подумал и сунул еще пару плоских полосатых грелок себе в карманы. «Ладно, потопали к выходу. Так мы же еще должны работать, разве нет?» Женя удивленно приподняла брови. «Можем работать, а не должны», уточнил я. «32-я каждый раз отмеряет разное время, но это значит всего лишь, что выйти нам нужно не позже, иначе будут проблемы». Я подхватил мешок с вяло шевелящимися брыками, и мы направились обратно к шлюзу. Уже на подходе к кают-компании я услышал бодрый ржачий громкие голоса. «Ну, понятно, те, кто быстрее приняли душ и перевели дух, собрались там и делятся героическими подробностями сегодняшнего рейда. А там брык, с годовалую свинью размером», рассказывал Папай. «Без шансов вообще, но Лада закусилась. Говорит, возьмем. А я говорю, что он же в мешок не влезет. В общем, с третьего раза только подобрались вплотную. Пытаюсь накинуть мешок, тут он мне как поддаст. Что-то я не помню среди вашей добычи такого монстра», иронично обронила Светка. «Да подожди ты», отмахнулся Папай. «Сначала историю дослушай. Привет». Не останавливаясь на пороге, я прошел в уютный полумрак, пахнущий свежими булочками и имбирным напитком. Плюхнулся в свободное кресло рядом с Женей. «100 раз уже слушали твои байки про брыки», Светка хихикнула. «Лучше у новеньких спросить, как впечатление. Тебе ведь Женя зовут». «Да, как у вас все прошло? Много синяков?» «Терпимо», слабо улыбнулась она. «Паутины были страшнее брыков». «Какие еще паутины?» нахмурилась Лада. «Ну, такие большие, с красными каплями». Женя засмущалась. «Шипами стреляли. До третьей вешки не должно было быть никаких паутин». Лада встала со своего кресла и подошла к девушке. «Дай-ка посмотреть твою плюшку». «Так у меня же ее нет», Женя пожала плечами. «Ах да, точно». Лада кивнула. «Ты с кем была в паре?» «С Климом», Женя кивнула на меня. Я задрал запястье и протянул Ладе руку. Та потыкала в экран и нахмурилась еще больше. Странно, она почесала свою лысую макушку. Раньше они не попадались раньше 4-й. Да и вообще их быть не должно было в этом секторе. «Ты же вроде сама говорила, что лучше не запоминать никаких правил», сказал я и отобрал у нее свою руку с плюшкой. «Зато мы полосатики нашли». «Что нашли?» спросил Папай, но головы всех повернулись к нам одновременно. «Вот такие штуки. Не знаю, что это», я вытащил из кармана фиолетово-зеленую штуку. «Что вы все так на меня уставились?» Глава 17. «Кто верит, тот всегда остается в дураках». Мидзуна Кувабара, призрачное пламя. Полосатый камешек переходил из рук в руки. Мои коллеги подцакивали языками и качали головами, как китайские болванчики. Кто-то даже попробовал камешек на зуб, и у всех на лицах было такое странное выражение. Нечто среднее между завистью и детским восторгом. «Так скажет мне кто-нибудь, что происходит?» Настойчиво переспросил я. «Ну, кроме того, что ты нарушил все мыслимые правила, не сдав в шлюзе свою находку», с долей язвительности протянула Лада. «Да толку сдавать-то?» усмехнулся Папай. «Может, это все пустые байки?» Лада дернула плечом. «Так мы как раз можем это проверить». Папай подмигнул мне и подбросил плоскую полосатую гальку на руке как монету. «Слушай, Клим, выйди сейчас на улицу. Прогуляйся до волейбольной площадки, скажем». «Не понял», нахмурился я. «Не спрашивай, так надо», он сжал камень в кулаке. «Это научный эксперимент». «Ладно», я пожал плечами, посмотрел на Женьку. Она ответила мне удивленным же взглядом. Я встал со своего места и под заинтересованное молчание направился к выходу. Открыл внешнюю дверь, поежился. Надо было что-то накинуть все-таки. Погода совсем испортилась. С неба сыпалась острая снежная крупа, острыми ледяными иголочками впивалась в кожу. Промозглый ветер забирался под рубашку, руки моментально замерзли. Я зажал их под мышками и зашагал по диагональной тропинке к деревьям. Быстро перешел на бег, идти пешком было холодно. Домчал до площадки, остановился у натянутой через нее сетки. Попрыгал, похлопал себя по бокам. «Долго мне тут находиться надо, интересно, хм, а это еще что?» Я почувствовал в заднем кармане штанов какое-то шевеление, сунул туда руку, нащупал бархатистую поверхность, вытащил фиолетово-зеленый полосатый камешек, похлопал глазами недоуменно. «Он же был у папы, как он здесь оказался?» Порыв ветра швырнул мне в лицо горсть ледяной крупы. «Твою мать!» Я рванул обратно к корпусу, сжав теплый полосатик в руке. Пальцы сразу согрелись. «Интересное дело, это как неразменный пятак, получается?» Влетел обратно в кают-компанию, чуть запыхавшись. Продемонстрировал полосатик всем. Вот видишь, никакие не враки. Папай оскалился в радостной улыбке. Лада посмотрела на меня из-под лобья и отвернулась. Типа, не отдать, не потерять я эту штуку не могу. Да, спросил я. Раз на этот счет не врали, значит и про все остальное может быть правда. Задумчиво проговорил парень из самого темного угла. Один из крабов. Тут все заговорили разом. Каждый торопился вывалить свою версию байки про полосатики. Из всего этого гвалта мне удалось вычленить несколько моментов. Такие штуки находили в самом начале практически все, кто заходил в 32-ю. Их попытались изъять, чтобы изучить, но получалось очень так себе. Как только владелец камешка отходил от него на некое расстояние, полосатик волшебным образом телепортировался обратно к нему. Это свойство тут же кинулись исследовать. Выяснили, что радиус действия в каждом случае разный. У одного человека он около 3 метров, у некоторых других больше. Но в целом, километр максимум. Причем долго он с собой так экспериментировать не давал. Где-то на третьем отъеме у владельца начинала сбоить измерительная техника. Иногда очень опасно сбоить, до полной поломки без возможности восстановления. Кроме этого, полосатики предупреждали своего владельца о смертельной опасности. А в случае смерти, камень просто чернел и превращался в кусок обычного каменного угля. Из недоказанных свойств, проходящих по разряду байки, были особые способности, которые полосатики давали своим владельцам. Типа возможности связываться с другими владельцами полосатиков, но только на территории 32-й. Пугалочка, связанная с ними, тоже была. Никого из тех, кто их нашел, в настоящий момент не осталось в живых. Летяга про них точно больше знает, сказал Папай. С ним поболтай, он тебе такого понарасскажет. И не говори никому из начальства, посоветовал тот самый парень из крабов. Почему? Спросил я. Хм, а ведь реально странно. Мы с Женькой когда вышли из 32-й, то сдали дисциплинированно свой урожай брыков, а про эти полосатики синхронно промолчали. Даже в голову ведь не пришло их сдавать. Будто это была не находка, имеющая научное значение, а что-то такое. Такое. В инструкции черным по белому сказано, что носить при себе что-то из 32-й категорически запрещено, что весь хабар подлежит учету и контролю. И это было так же незыблемо, как и синее, не трогать. Это правило знали не только те, кто здесь работает, но и вообще все. Про это говорилось вслух, про это писали в книгах, газетах и журналах, везде, где хоть как-то упоминалась наша работа. Мол, все находки проходят тщательное обследование на предмет безопасности использования, и все такое. А тут получилось, что у нас в мозгах как будто кто-то выключил это правило. Я поежился. Неприятно осознавать, что кто-то или что-то может вот так легко манипулировать моим поведением. Плюшка завибрировала. Я машинально поднял руку и посмотрел на экран. Пробежал глазами зеленые буковки. «Привет, Клим. Напоминаю тебе, что сегодня в 20:00 у тебя первый сеанс. Дарья, сеанс? Что за? Ох, совсем забыл же. Полосатик меня отвлек. Мне же полагается развивать свои внетелесные способности. И даже расписание какое-то пришло еще до нашей охоты за брыками, только смотреть на него было некогда. Посмотрел на часы. Без 10:08. Плюшка зажужжала напоминанием. Мол, через 10 минут сеанс у психолога. Я снова встал. Подавил желание сунуть руку в карман и потрогать бархатный бок загадочного полосатика. На самом деле, у меня по его поводу была куча вопросов еще. Я точно помнил, что взял их несколько, но в кармане почему-то нашел только один. Куда остальные делись? Вернулись в кучку? Удалось ли прервать связь между носителем и полосатиком? Пробовали ли его распилить или что-то подобное? Впрочем, я лучше завтра с Эмилем поговорю на эту тему. Как раз неплохо бы напарника навестить в больничке и узнать, как у него дела. «Ты куда?» – чуть испуганно спросила Женька. «Да надо сбегать в одну тайную комнату», – криво ухмыльнулся я. «Только для мальчиков. Не признаваться же, что у меня сеанс у психолога. В самом деле, я вытер взмокший лоб и откинулся на спинку стула. Не могу», – вынужденно признался я. «Не получается». «Нет, можешь», – безжалостно возразила Дарья. «График М активности говорит, что можешь, сосредоточься». «Да я уже час тут корячусь», — вспылил я и посмотрел на часы. Прошло всего 7 минут, а устал я так, будто 8 часов вагоны разгружал. Я снова посмотрел на кучку рваных бумажек под стеклянным колпаком в центре стола. «Так, я кучу раз видел в кино, как всякие экстрасенсы делают это. пристально смотрит, морщит лоб, и бумажки начинают плясать замысловатый танец. Я наморщил лоб, и тут же присоска датчика с моего виска отклеилась и отпала. «Клим, тебе просто что-то мешает», — мягко сказала Дарья, возвращая датчик на место. «Подумай про, ну, например, про подтягивание. У тебя с первого раза получилось?» задумался я. «Вот так вопрос. Я уже даже не помню, как это было. Когда-то в дремучем детстве во дворе на турнике. Кажется, да, с первого раза. А теперь подумай, почему?» Дарья снова уселась за свой громоздкий пульт. Все подтягивались, и я подтянулся. Я прикусил губу и снова посмотрел на кучку бумажек. «Думаешь, если кто-то предварительно тебе покажет, что упражнение реальное, ты сможешь его повторить?» — спросила Дарья. «Думаю, да», — я медленно кивнул. «А неприятное открытие. Получается, что я только могу вслед за кем-то повторять, а сам по себе ни на что не способен. Не первопроходец, а чистый исполнитель. Так, стоп, не надо мне показывать. Еще раз попробую». Я уставился на кучку рваной бумаги. Это была просто какая-то старая распечатка. Дарья при мне взяла ее из лотка, порвала на кусочки и накрыла стеклянным колпаком. «Это просто бесполезная бумажка. Или, может, она намеренно сделала вид, что не имеет никакого значения то, что на ней напечатано». Я вспомнил игру «Пароль-отзыв», когда какие-то ее ничего не значащие фразы вызывали во мне все эти странные реакции. Может, и сейчас, если внимательно присмотреться к буквам, то что-то получится. Я вытянул шею, пытаясь прочитать слова на том обрывке, который мне был лучше видно. «Веление Усмарида на яйца». «Да, блин». Я подался вперед. Обрывки бумаги под колпаком пришли в движение, будто их зашевелил сквозняк. «Тропа Сумеранга Трива». Клочки бумаги задвигались активнее. Потом вдруг взлетели и закружились, как кусочки пенопласта в снежном шаре. Пуф. И вместо кучи клочков под колпаком скрутился в трубочку совершенно целый лист бумаги. «Упс», — я вздрогнул. «Это как так получилось? Потрясающе», — пробормотала Дарья. «Вообще-то достаточно было просто заставить их двигаться, я даже не думала, что имело значение то, что на них напечатано», — спросил я. «Что?» — Дарья встрепенулась и оторвала взгляд от своих мониторов. «Нет, это просто. Подожди секунду». Она встала, подошла ко мне и взяла мою руку за запястье. На некоторое время замерла. «Пульс мне измеряет, что ли? Неужели датчики с такой ерундой не справляются?» «Прости, надо было проверить», — сказала она и отпустила мою руку. «Думала, может, аппарат сбоит. А что такое?» — забеспокоился я. «Ничего, ничего, все в порядке, продолжаем». Даша снова уселась в кресло. «Сейчас я буду показывать тебе карточки, а тебе нужно будет сказать мне, что на них изображено, не используя речевой аппарат. Телепатически передать?» — усмехнулся я. Она не ответила, просто показала мне картонку, на которой был изображен медведь. Обычный такой мультяшный медведь, как из детской книжки, с корзинкой с яблоками. «Пф-ф-ф-ф. И как это вообще должно работать?» Я снова наморщил лоб, потом поймал себя на этом и заставил себя расслабиться. «Вряд ли внетелесные способности будут работать лучше, если я буду пучить глаза и изо всех сил тужиться. А как нужно? Ну вот опять это же самое». Я почувствовал досаду. «Мне опять хочется, чтобы кто-то сначала мне показал, чтобы я мог повторить. С одной стороны, логично, меня же, вроде как, учат новым навыкам. А значит, у этих скиллов уже есть какой-то отработанный алгоритм. Как с тем же подтягиванием. Пока не допетришь, что вверх тебя поднимают не руки, а мышцы спины, хрен у тебя что получится. Но это я сейчас понимаю. Но тогда, в самый первый раз, когда я подпрыгнул и ухватился руками за холодную перекладину, я не знал, что и как нужно делать. Просто, просто, ни хрена не просто. С телепатией у меня ничего не получилось в этот раз. Дарья промучила меня минут 10 и отложила в сторону карточки. И поставила передо мной огарок свечи. «Слушай меня внимательно», — сказала она. «Тебе не нужно сейчас пытаться ее поджечь или расплавить. Просто на этом упражнении свеча показала себя наилучшим инструментом фиксации. Смотри на свечу, сконцентрируйся на ней. Постарайся не видеть вокруг ничего, кроме нее». Она говорила, говорила. Ее волнующие контральты обволакивало мой рассудок, как будто укрывало теплым пуховым одеялом. Я смотрел на огарок свечки на крохотном блюдце. Странная тарелочка, будто от кукольной посудки. С такими еще девчонки во дворе устраивали чаепитие для своих кукол. И свечка такая, сероватая. Такие лежали в ящике кухонного стола. А рядом, коробок спичек, чтобы все знали, где их искать на тот случай, если отключат электричество. От длинной хозяйственной свечки осталось едва ли четверть. С одного бока парафин был проплавлен сильнее. Фитиль коротенький совсем, если попытаться поджечь, то пламя будет крохотным, может даже с первого раза не разгорится. Надо будет чуть-чуть подержать свечку боком над спичкой, чтобы вытопить лишний парафин. А, понятно теперь, почему там проплавлено. Фитиль всегда отламывается, и его каждый раз вот так разжигают. «Отлично», — сказала Дарья. От неожиданности я дернулся, и как будто ослеп. Что за черт? Не сразу сообразил, что с моими глазами все в порядке, просто в комнате кромешная тьма. Вот только я не заметил, когда именно свет выключился. Был занят, разглядывал свечку. «Я что, видел в темноте?» — спросил я, когда матовые шары под потолком снова засветились. «Да», — подтвердила Дарья, — «с очень хорошими показателями». «И что это значит?» Я поерзал, разминая чуть затекшую от неудобного стула спину. «Значит, что повторить ты это сможешь не только в условиях эксперимента», — сказала она. Пульт перед ней мелодично пискнул. «Хочешь попробовать без транса?» «Хочу», — азартно согласился я. «На то, чтобы самостоятельно включить ночное зрение, у меня ушло минут 10, но к концу нашего занятия я уже мог вполне сносно имитировать взглядом луч фонарика, выхватывая из мрака этакий конус видимости». Дарья сказала, что полный режим ночного зрения можно натренировать, если как можно чаще повторять это упражнение. «А почему именно свечка?» – спросил я. «Понимаешь, Клим, мы пока что точно не знаем, на каком бензине работают метапсихические способности», – помявшись, сказала она. Свечка получилась методом, можно сказать, научного тыка, как самый первый яркий образ ХМ-осветительного прибора. «Может быть, эта генетическая память срабатывает?» — усмехнулся я. «Может быть и так», — серьезно кивнула Даша. «И не надо ухмыляться, я нисколько не шучу. На тренировках не раз бывало, что испытуемые вспоминали какие-то вещи из дремучего прошлого, чуть ли не из каменного века. Образы были настолько яркими, что их даже ментоскоп улавливал». «Ментоскоп, это что за штука такая?» – спросил я. «А, хотя дурацкий вопрос. Штука, которая может мысли визуализировать. Да, лет 20 назад им в психиатрии увлекались, Дарья встала и принялась снимать с меня многочисленные присоски и датчики. Но сейчас они все больше просто на складах пылятся, как предмет сомнительной полезности. Странно даже», – хмыкнул я. «Интересно же, вот только дальше интереса дело никуда не продвинулось», – Дарья пожала плечами. «Практического смысла в ментоскопе так и не нашлось. Игрушка скорее, иногда нужная вещь, но в большинстве случаев можно обойтись и другими методами». «Так и у нас», — Дарья отключила все проводки и сложила их в коробочку. «Оборудование выглядело довольно дремучим, конечно, прямо как в какие-нибудь 50-е годы 20 века. Так себе сочеталось с наносканерами в каждом магазине. Некоторые испытуемые показывали мыслеобразы из далекого прошлого. Вот только достоверно определить, воспоминания это или сконструированная на основании собственной фантазии картинка, так и не удалось». «А на мне мы такое будем пробовать?» – спросил я, встал и потянулся. «Обязательно», – усмехнулась Дарья. «Ну что, больше тебе наши сеансы не кажутся бессмысленной говорильней?» Я помотал головой и понял, что расплываюсь в счастливой улыбке. Такое детское счастье накатило, будто я попал сейчас в то самое светлое будущее, которое представлял себе, когда был первоклашкой. Может, дело было как раз в этих самых старорежимных измерительных приборах и пульте с кучей каких-то тумблеров и кнопок. Я медленно шел по коридору к своей комнате. Свет уже был приглушен в состоянии «скоро отбой, готовимся ко сну». Я обдумывал, готов я еще какое-то время посидеть в кают-компании и потрепаться с ребятами, или сегодня лучше все-таки лечь спать пораньше, не пренебрегая рекомендованными нормами. Пожалуй, второе. Я решительно направился к своей комнате, замер перед дверью. Из щели торчал свернутый в четверо листок бумаги. Глава 18. Большей частью бывает, что споришь горячо только от того, что никак не можешь понять, что именно хочет доказать противник. Лев Николаевич Толстой, Анна Каренина. Прямо как в детстве, умилился я. Записка в двери, надо же. Свернутая бумажка всколыхнула кучу всяких воспоминаний, почему-то в основном приятных. Я поймал себя на том, что продолжаю все так же счастливо улыбаться. Это на меня что ли тренировка метаспособностей так действует, что я стою тут и тихо радуюсь, а не напрягся всем собой, ожидая дерьмовых новостей, подставы или еще какой каверзы. Встряхнулся, возвращаясь к реальности из времени велосипедов, казаков, разбойников и прочей романтической мелоты. Вытащил бумажку из двери, развернул. Хаем, а ведь и правда какой-то детский сад. На лист бумаги были наклеены буквы, вырезанные из газеты, и составлялись они в такую фразу: «Встречаемся через час после полуночи у озера, завтра». Ощущение светлой радости постепенно улетучивалось, но все еще работало, потому что первым, что я подумал, прочитав послание, было: «Наверное, это какая-то игра, про которую я, как новичок, пока еще не знаю». И только потом начали всплывать мутные подозрения насчет Ильзы, странных товарищей с эмблемой «Глаза гора» на лацкане, Феди. Хотя нет, как бы Федя сюда попал, территория-то закрытая, чужих не пускают. Я открыл комнату и вошел, потянулся к выключателю, но остановил руку. Захотелось снова попробовать включить ночное зрение. Дарья ничего не сказала насчет тренировок новых навыков в обыденной жизни, вообще ничего. А моя логика выдавала мне же самому довольно противоречивые указания. С одной стороны, чтобы прокачать любой навык, нужно повторять действия при любом удобном случае. А с другой, так-то все эти метапсихические игры – штука засекреченная. И не будет ли демонстрация этих способностей чем-то вроде магии вне стен Хогвартса? С третьей стороны, никого же вокруг нет, а значит, меня никто не увидит. Я пришел в согласие с собой, сосредоточился, и ни хрена не получилось. Твою мать, а что если все эти тренировки – это на самом деле скрытый сеанс психотерапии? Я же вышел от Дарьи счастливый, как дурак. Прямо-таки, крылья выросли. Вдруг ничего этого не было, а был какой-нибудь хитрый гипноз, который заставил меня думать, что на самом деле я тайно тренируюсь особым скиллом. Говорить об этом никому нельзя, потому что секретность. И в результате я хожу такой весь преисполненный собственной значимости и думаю про себя, что я особенный. Хотя на деле я просто сидел во второй комнате кабинета Дарьи и смотрел реалистичные мультики о том, как я собираю целый лист бумаги их клочков и пронзаю тьму лучом мысленного фонарика. Так хреново стало от этих мыслей, что я захотелось взять ближайшую тарелку и швырнуть ее в стену, или стул сломать, или... Упс, я понял, что пока злился, успел зайти в свою темную комнату, взять со стола миску и сейчас разглядывал стул, в той же самой полной темноте. Работает. Работает, твою мать. Я с размаху плюхнулся на кровать, стукнулся затылком об стену, но меня это ничуть не расстроило. Надо же, чуть нервный срыв сам себе не устроил. Понял, что до сих пор держу в руках миску, снова встал, поставил ее на стол. Все-таки это мое ночное зрение пока очень странно работает. Не совсем как луч фонарика, а как этакий сканер. Сознание в темноте ощупывает пространство, находит какой-то предмет, который отзывается, тренькает какой-то эмоциональной струной, и только потом его показывает. А вот дальше уже появляется этот самый луч фонарика, которым можно ощупывать все вокруг. Это что, получается, что мои метапсихические способности каким-то образом завязаны на эмоции? Так, отставить самокопание. Предположим, что предыдущее предположение было верно, тогда из этого следует: я слишком мало пока что об этом всем знаю, чтобы делать какие-то сложно сочиненные выводы. Хотя идея насчет эмоций интересная, конечно. Спать мне расхотелось, так что я включил терминал БВИ, подтащил к нему стул, водрузил на него подушку и одеяло, взгромоздился на эту конструкцию. Терминал подмигнул, и механический женский голос поинтересовался, о чем я хочу узнать. Серфинг в БВИ мало чем отличается от серфинга в интернете. Схема та же самая, переходишь по разным статьям, потом отвлекаешься на смежную тему, и через несколько минут уже читаешь совсем не то, что начал. Я спросил, ясен пень, про исследование метапсихических способностей, на что БВИ мне сообщил, что такие исследования не проводились. Ну да, логично. Тогда я повернул вопрос по-другому и спросил про экстрасенсов. Ну, вроде как синоним, и все такое. И вот тут на меня вывалилось несколько сотен статей про самых разных исторических личностей, начиная от мошенника Калиостро и заканчивая каким-то Глебом Карловичем Зидлером. Последний оказался личностью примечательной и странноватой. У него была гипотеза, что человек на самом деле гораздо более могущественен, чем кажется, и что ограничения на него накладываются просто потому, что он даже в фантазии не представляет, что он что-то такое особенное может. И он придумал волшебную школу, такое место, в которое ребенка помещают с самого рождения, и контакты с родителями сокращают до минимума и очень строго контролируют. Смысл был в том, что ребенка там окружала магия, созданная при помощи техники. Учителя и воспитатели то и дело извлекали огонь из пальцев, летали, создавали разные вещи из воздуха, читали мысли, предсказывали погоду и все такое прочее. Ориентир для сверхсил своих сотрудников он на разные волшебные сказки, предпочитая народные мотивы и мифы. Мол, именно в сказках отражена память поколения о настоящих способностях человека. Я даже посмотрел коротенькое видео с его выступлением, где он рассказывал о главной миссии этой своей школы – не дать мозгу ребенка сознательно поставить себе границы. Если человек убежден, что что-то в реальности возможно, то он будет автоматически искать пути для повторной реализации этого, вместо того, доказывать себе и другим невозможность этого действия. Летающих детей ему воспитать, к сожалению, не удалось. Да и вообще там явно случился какой-то весьма некрасивый скандал, подробности о котором Бви мне рассказывать не стал, прикрывшись именной секретностью информации. Но кое-чего он все-таки добился. Результаты тоже были обозначены грифом «не для всех», но в этих «не всех» я, как оказалось, уже вхожу. Видимо, Дарья внесла мое имя в списки посвященных. Другое дело, что в выводах этих я мало что понял, потому что написаны они были языком генетиков и всяких прочих нейрофизиологов, в виде схем, графиков и зубодробительных научных терминов. В общих чертах я понял, что эксперимент хоть и был признан совершенно неэтичным, но позволил обнаружить, что некоторые люди все же особенные, и в их генах присутствуют эти самые метапсихические способности. Правда, инструментов раннего их обнаружения так и не удалось изобрести, то есть диагностика удавалась только если они проявлялись, нельзя было просто сделать анализы при рождении и выяснить, сможет этот ребенок колдовать или нет. Хех, забавно. Когда я запросил с самого начала слово «метапсихический», Бви меня отшил. Но окольным путем я все-таки пришел к тем же терминам. Интересные тут результаты выдачи. Я посмотрел на часы. Ох ты ж, мне казалось, я минут 15 тут читаю, а на деле уже половина второго ночи. Спать, немедленно спать. Утром меня ждала плановая тренировка, да и Камилю надо бы заскочить, поболтать про полосатики. Ну и рассказать про миссию, а то его пока в 32-ю не пускают, травма и все такое. Но это все завтра. Я заснул, кажется, даже не успев донести голову до подушки, и провалился в странные и тревожные сновидения. Я увидел Элзеборг рядом с каким-то сложным механизмом. Она была одета в красное платье, как Мила Йовович в «Обители зла», и совала в разные места механизма динамитные шашки. Потом на нее начали наступать фигуры, у которых вместо голов были мигающие глаза гора. Она бегала от них и стреляла почему-то из банана. Фигуры падали, на их места вставали новые и новые, а меня в этом сне будто бы совсем не было, смотрел как кино. Потом она нажала на здоровенный красный рубильник на стене, и раздался взрыв. Все встряхнулось, замигало и заволокло пылью. Когда пыль рассеялась, на месте механизма стоял стол, на котором были расставлены игрушечные домики, как будто модель. Здание института, лабораторный корпус, группка деревьев, под ними еще одно здание, один в один похожие на нашу базу, а вокруг стола, стерильная такая лаборатория, белая и сияющая, мониторы всякие, на них мигают незнакомые знаки и символы, людей нет, никого, рассмотреть бы поближе все это что ли. Я попытался шагнуть вперед, но у меня ни хрена не получилось, точка обзора в этом сне у меня была только одна, и сменить ее мне не удалось. Плюшка разбудила меня в положенное время. Я по-быстрому принял душ и трусцой помчал на завтрак. Начался новый день. Ерунда насчет того, что они умерли все, сказал Эмиль, с аппетитом уплетая булочку с маком и прихлебывая кофе с молоком. Почти никто из них как раз не умер. Я даже недавно связывался с Олегом Зверевым, он как раз самый первый нашел полосатик. Получается, слух на пустом месте возник, спросил я, тыкая вилкой в сосиску. Там такое дело. Глаза Эмиля затуманились воспоминаниями. Мы тогда все хотели заполучить себе эти полосатики. Они работают как талисман. Защищают что ли? Предчувствие опасности какое-то включается. Греют, когда холодно. Не дают отрубиться, когда перегрузка. Тогда почему? Начал я. Да подожди ты, не перебивай. Фыркнул Эмиль. 32-я их дает, а потом она же и забирает. И когда свой полосатик теряешь, то войти уже, получается, не можешь. И в каком смысле? Спросил я. Барьер не пускает? Ну почему же? отпускает. Эмиль хапнул с тарелки еще одну булку. Ты бы лучше на творог налегал, у тебя ребро сломано, а не пуза не хватает, хохотнул я. Колян-бульдозер погиб из них только, на мои слова Эмиль не обратил никакого внимания. Он первым полосатик потерял и не смог смириться. Пошел в миссию, сказал, что новый найдет. А как потерял? Это же вроде неразменного пятака, хмыкнул я. Много ты понимаешь, огрызнулся Эмиль. Колян из 32-й вынес золотую маску, а на ее месте остался полосатик. Золотая маска, это из уникальных находок же, припомнил я. Читал в описании, что хабар в 32-й бывает двух видов, типовой и артефактный. Всякие там брыки, серебряное мочало, слезы березы, белая жижа, это были типовые. Их находили массово, научились применять в разных областях науки и техники. Но были и уникальные предметы, только в единственном экземпляре. И золотая маска была одной из них. Картинку я видел. Длинная такая маска, похожая на африканскую. Лицо с улыбающимся ртом и тремя закрытыми глазами. Свойства до конца еще не изучены. Иногда глаза она открывает. Это все, что было в доступной информации. Ага, кивнул Эмиль. Потом он 3 дня валялся в больнице в лихорадке и бреду. А потом, в общем, было сразу понятно, что ему надо увольняться и уезжать. Но он решил, что эта блажь какая-то накатила, что без 32-й он своей жизни не представляет. И пробрался туда тайком. Один. Не через шлюз, а через какой-то лаз боковой. Есть вроде как такие кротовые норы. И погиб. Как, никто не знает. Нашли мертвое тело. Я нашел, Эмиль вздохнул. Он лежал на траве и улыбался, с закрытыми глазами. Эмиль помолчал. А остальные? Спросил я. По-разному, Эмиль дернул плечом. Хотя нет, что это я. Одинаковая у всех история. Каждый нашел артефакт, оставил на его месте полосатик и больше уже в 32-ю не вернулся. Хм, интересно, проговорил я. Сунул руку в карман и потрогал бархатистый бок своего полосатика. Что-то вроде знака миссии, получается. 32-я намекает, что где-то внутри тебя ждет артефакт, который тебе суждено найти и вытащить. Вроде того, Эмиль вздохнул. Камень обратного отсчета, так мы его называли. Получается, что если хочешь подольше ходить в 32-ю, нужно держаться подальше от артефактов, хохотнул я, хотя особой веселости не ощущал, так себе перспектива вырисовывалась. Только я начал привыкать к местным реалиям и приживаться, как мне сообщают, что любая моя миссия может стать последней. А дальше что, идти водить автопогрузчик в местном магазине, или вербоваться в какую-нибудь экспедицию? Эмиль молча жевал и в мои размышления не лез. Видимо, лицо у меня стало очень мрачным. Даже перспектива уникальной находки как-то не радовала. После обеда я взял свой Рыдван и помчал в Соловец. Захотелось как-то отвлечься от мрачных мыслей о своих безрадостных перспективах. Получается, что полосатик этот мне 32-я выдала как индульгенцию на вынос той пирамидки для Романа. Явно же предмет уникальный. Вынесешь его, внесешь, так сказать, свой особый вклад в науку, а потом тебе пинка под зад и почетную грамоту на память. Романа я не нашел, на месте его не было, мне сообщили, что он куда-то уехал до послезавтра. Настя тоже где-то бродила по своим делам. Встречаться с Федей я не хотел, понимал, что, скорее всего, придется, но спешить не хотелось, так что я просто бездумно покружил по городу, пожалев, что он какой-то совсем маленький. Подумал, не рвануть ли в Петрозаводск, благо тут недалеко совсем, но передумал. Повернул обратно к базе и остановился возле того самого дорожного кафе номер 4, где готовили умопомрачительно вкусные блинчики. В зале было полно народу, что странно. Машин рядом, кроме моей, не было. Пешком они все что ли пришли? Я огляделся, высматривая свободное место. Клим, окликнул меня знакомый женский голос. Вера, мрачные мысли отступили. Она махала мне рукой от столика рядом с окном. Свободных стульев не было, но там можно было и на подоконнике присесть. «Ты куда пропал?» – весело сказала она. «Кстати, знакомься, это мои друзья. У нас сегодня патруль благополучия. Хочешь с нами? Он же не зарегистрирован», – возразил неприятный полноватый тип в светлой куртке и дурацкой клетчатой кепке. Он сидел на соседнем от Веры стуле и смотрел на меня из-под лобья. «Ну и что?» – Вера пожала плечами. Потом зарегистрируется. Не по правилам это, отрезал он. Гена, как тебе не стыдно, упрекнула его Вера. Смотрела она при этом на меня. На щеках появился румянец, уголки губ подрагивали, будто в них притаилась загадочная улыбка. Вера, мы же договаривались. вступила в разговор еще одна девушка, с короткой стрижкой, крепкая такая, типичная пацанка. «Ребята, да вы что?» Брови Веры удивленно приподнялись. «Клим отличный парень, он очень нам поможет. Сами же говорили, что не по правилам», как попка повторил пухлячок Гена. «Так что, приятно познакомиться, человек хороший, но с нами тебе нельзя. Не припомню, чтобы я напрашивался», криво ухмыльнулся я и сунул руки в карманы. «Вера, можно тебя на минуточку?» Вера начала вставать, но Гена ухватил ее за руку. «Тебе как-то неразборчиво сказали разве, что тебе здесь не рады?» Угрожающе проговорил Гена. «А у меня с детства аллергия на тупые запреты», сказал я, продолжая смотреть на Веру. У нее был растерянный и виноватый вид. Почему-то она не отвесила наглому Гене оплеуху за то, что тот взялся распоряжаться ее поведением. Послушно села на место и стыдливо опустила глаза. «Что за хрень тут происходит вообще? Сейчас я закажу себе блинчиков и вернусь за столик», сказал я безмятежным тоном. «И с интересом послушаю, что за правила вы тут себе понавыдумывали? А с чего ты вообще решил, что я буду про них тебе рассказывать?» Гена угрожающе привстал. «Тебе же ясно сказали, выметайся отсюда». «Да», я усмехнулся и приподнял бровь. Глава 19. Улика, всегда улика, будь она длиной в 2 фута или в 2 миллиметра. Агата Кристи, убийство на поле для гольфа. Пухлиш сообразил, что именно натворил, уже когда мы вышли из кафе на улицу. «Пойдем выйдем». Было целиком и полностью его инициативой, и он же помчал в сторону выхода первым, расталкивая публику своим пузиком, как ледокол Ленин. «Драки я не очень люблю, но вовсе не потому, что может прилететь, или потому что бить людей не люблю, а из-за того, что тело подчас может свернуть на заученные приемы, которые ни разу не рассчитаны на милосердное отношение к противнику. Приходится постоянно держать в голове, что смысл драки не в том, чтобы максимально быстро нанести оппоненту повреждения, слабо совместимые с жизнью и здоровьем, а просто задорно мутузить друг друга конечностями, не попадая по жизненно важным органам. Держись от нее подальше, ясно тебе», — выпалил он, когда мы зашли за угол. «Таким отбросом, как ты, не место рядом с Верой». Гена толкнул меня в грудь обеими руками. Я замер, притормозив кулак, и вот тут заметил в его глазах тот самый испуг. «Отбросы» — это, видимо, был про всю нашу команду рейнджеров «Фронтира науки». Я провел скользящий удар ему в челюсть, ну, чтобы не просто стоять столбом, и уклонился от неумелого встречного удара. «Геннадий, вы бы поосторожнее, споткнетесь еще, курточку запачкаете», — ироничным тоном сказал я, отвесив ревнивцу легенькую оплеуху. «Перед патрулем благополучия неудобно будет». «Ах ты, гад!» — взревел он. «Дерись, как мужик». Мне стало смешно. Драться этот тип не умел совершенно. Где-то в глубине его мозга притаился здравый смысл, который подсказывал, что если я начну с ним драться, то на ногах он простоит секунды полторы. Но понты пополам с ревностью залили глаза и мешали сдать назад и вернуться к цивилизованному разговору. Он кабанчиком пытался наскочить на меня, с каждой секундой распаляясь все больше. Его щекастенькое лицо покраснело, упитанная шея пошла пятнами. Не напрягаясь, я уходил от его атак, изредка, чтобы хоть как-то создать видимость спарринга, тыкал его в разные места. «Ты еще и трус, да?» Запыхавшись, выдал он. «Ну трус, ну ящерица горбатая, зато живой», не очень к месту вспомнил я анекдот. «Похоже, он не успокоится, пока ни люли не получит». Ткнул его чуть чувствительнее. Он взвизгнул и с шипением выпустил из себя воздух. И тут почти над ухом взвыла сирена. Скрипнули тормоза, и на улице резко стало многолюдно. Высыпали посетители кафе, а из подкравшейся милицейской машины неспешно выбрались 2 милиционера. «Младший лейтенант Никифоренко, что здесь происходит?» — сказал рослый молодой парень с выражением крайнего служебного рвения. «Он на меня напал», — вдруг заверещал Гена, тыкая в меня пальцем. Стоял он чуть согнувшись, придерживая ушибленный бок, на красной роже, гримаса нестерпимой боли. «Товарищ младший лейтенант, арестуйте его, он агрессивный и опасный тип». «Разберемся», — с серьезным видом кивнул младлей и повернулся в мою сторону. Я стоял в расслабленной позе, опустив руки. «Вы правда напали на этого человека? Если бы я напал, он бы не мог стоять вертикально», — усмехнулся я. «Шуточки шутим, значит?» — прищурился юный милиционер. «Мы все видели», — вступила в разговор короткостриженная пацанка. Гена спокойно разговаривал, а этот вытащил его за грудки и начал избивать. Патруль благополучия загалдел, одобрительно подтверждая слова пацанки. Я удивленно приподнял бровь и посмотрел на Веру. Та стояла среди них, опустив взгляд. Щеки красные. На меня не смотрит и молчит. Стало противно. Такой и был план, что ли? Гена утаскивает меня на улицу на разборки, а оставшиеся спешно вызывают милицию, потому что злой и агрессивный хрен из отбросов избивает их друга. Мда, нравы у этого патруля благополучия, что бы он ни был. Я без замаха двинул Гене в солнечное сплетение кулаком. Тот хыкнул, резко выбросив из себя весь воздух и согнулся пополам. Выпученными глазами уставился на меня. Я ухватил его за ворот светлой куртки, склонился поближе и проговорил прямо в лицо. «Это тебе, Дима, версия того, как дерутся по-мужски, гнида». Раздалась пронзительная трель свистка. Оба милиционера дернулись в мою сторону, но я уже отпустил Гену, который тут же мешком повалился на асфальт, и поднял руки. «Забирайте меня, товарищ младший лейтенант», сказал я, бросив взгляд в сторону Веры. «Я же опасный буян, и все такое». И самостоятельно направился в сторону яркого сине-желтого УАЗика. В стерильно чистом обезьяннике я оказался совершенно один. Вообще, отделение милиции города Соловец напоминало киношную декорацию к советским фильмам. Просторное фойе, дежурный за стеклом, диванчики для посетителей, столик с брошюрками социально значимого содержания, несколько цветных плакатов. Советская милиция всегда на страже порядка. Будь бдителен. Покой граждан – самое дорогое сокровище. Скамейка была неудобная, ясен пень. На самом деле, ничего удивительного, что кроме меня тут никого. Все-таки, Соловец – это наукоград, публика интеллигентная, с нарушителями туго совсем. Так что мое появление хоть как-то оживило местный образцово-показательный участок. Не хватало чилищегося на нарах несознательного элемента для полного ощущения декораций к детскому фильму. Оформлял меня хмурый и серьезный капитан. Сначала он писал протокол ручкой на листе сероватой бумаги. Потом чернила кончились. Он зло фыркнул и снял с ремня сканер. «Давай руку», — сказал он. Я протянул ему открытую ладонь. Он провел над ней сканером, посмотрел на дисплей. «А сразу так нельзя было сделать», — хохотнул я. «Разговорчики», — огрызнулся капитан. «И что мне теперь светит?» — поинтересовался я. 15 суток, что надо, то и будет», — буркнул он. И меня опять бросили одного в обезьяннике. Я растянулся на лавке и подумывал, не затянуть ли жалостливую песню из тюремного фольклора, но в голову ничего не приходило. Отнестись к своему заключению серьезно я никак не мог. Забрали в милицию, эко невидаль. Я проснулся, когда кто-то невежливо ткнул меня в бок. В первый момент я даже не смог вспомнить, где нахожусь, потом пошевелился, чуть не рухнул на пол с узкой полки прямо под ноги Насти. Что это именно Настя, я тоже не сразу понял. Свет был приглушен, а девушка была одета в какую-то дикого вида робу, типа полной химической защиты. «Ты совсем сбрендил», — зло прошипела она. «Какого черта ты устраиваешь?» «Привет, Настя», — сказал я, сел и потер глаза. Огляделся, чтобы убедиться, что недавняя драка рядом с кафе мне не приснилась. Не приснилась, к сожалению. Я сидел на лавке в образцово-показательном обезьяннике отделения милиции города Соловец. «Я не дрался», — сказал я. «Этот хрен просто устроил истерику, а я не стал спорить и приехал сюда. Ты ударил его в присутствии патруля». Настя сверлила меня холодным взглядом. «Настя, прости, все по-дурацки получилось», — я пожал плечами. Он сам выволок меня на улицу и начал наскакивать. Я с ним драться не собирался, и не дрался, собственно. Но тут приехала милиция, и весь этот патруль благополучия начал хором голосить, что это я на него напал. Вот я и не сдержался, двинул разок. Настя села рядом со мной и обхватила руками голову. Ее роба была в пятнах чего-то зеленого с резким химическим запахом. На каком-то полигоне она была, что ли? «Ты хоть понимаешь, что натворил, а?» — проговорила она, не глядя в мою сторону. «Отпустили меня только под утро. С Настей пришел заспанный сержант, открыл обезьянник, вернул мне мои документы и вещи, поморщил лоб, когда не нашел среди описанных вещей полосатика, который благополучно вернулся ко мне в карман еще вечером. И мы с Настей вышли на крыльцо в промозглый утренний холодок. «Настя, а чем занимается этот самый патруль благополучия?» — спросил я, поежившись. «Как правило, суют нос не в свои дела», — буркнула она, отбросив косу за спину. Она была одета все в ту же робу. Даже странно было видеть ее в таком настроении. На лице раздражение и досада, вместо обычного расслабленного всемогущества. «Ты не объяснила, «Почему все так плохо?» – напомнил я. «Кстати, что теперь-то? Меня совсем отпустили?» «Нет», – она мотнула головой. «Теперь, чтобы все закончилось, нужно заставить этого твоего Геннадия отказаться от обвинений. А он сейчас лежит в больнице. Да с чего бы?» – удивился я. «Не мог я ему ничего сломать или повредить. Клим, ты просто не понимаешь». Настя вздохнула. «Ну так объясни», – потребовал я. «Неплохо бы это было с самого начала сделать, чтобы я не попадал в такие вот идиотские ситуации. А почему ты думаешь, мы тебя определили именно в разведчике границы 32?» Настя прищурилась и посмотрела на меня. «Как раз чтобы ты не попадал в такие ситуации. На вашей базе правила совсем не такие. Получать повреждения там – обычное дело. Но тебе же оказалось нужно зачем-то высовываться наружу». Настя была взвинчена и зла, но машину ей это вести не мешало. Фразы она цедила сквозь зубы, складывать их в общую картину мне пришлось самому. Милиция в этой версии Советского Союза занималась делами насквозь бытовыми. И ни КГБ, ни ее всемогущий особый отдел, ни прочие спецслужбы и тайные организации вмешиваться в ее работу не имели права. В начале 2000-х в Союзе приняли как руководство к действию закон разбитых окон, и все мелкие правонарушения, которые раньше даже не считались чем-то серьезным, начали жестоко искоренять. Какой-то ученый-социолог выпустил здоровенный меморандум, согласно которому и брошенный мимо урны окурок приравнивался по социальной значимости чуть ли не к убийству. Мол, если человек не способен придерживаться правил даже в мелочах, значит ничего серьезного ему вообще поручать нельзя. В закон было принято несколько поправок, категоризация преступления и система наказаний была пересмотрена, случился чуть ли не общественный коллапс. Но вот прошло 20 лет, и система устаканилась и пришла в равновесие. Количество мелких преступлений, вроде драк, хулиганства и прочих безобразий сократилось почти до нуля. Ну да, очень дисциплинирует, когда брошенный мимо урны бычок ставит крест на любой карьере, невзирая на любые связи. Совершил мелкое правонарушение, лишаешься прав на почти все. Детали этой занимательной системы я уяснить не успел, потому что Настя уже доехала до базы. А я же машину оставил у кафе, вспомнил я. Заберет кто-нибудь, ключи отдашь, махнула рукой Настя. Тебе теперь нельзя управлять транспортным средством. Надолго? Спросил я. Может быть, навсегда? Настя скривила губы в подобии горькой усмешки. Я по лицу твоему вижу, что ты не понимаешь, насколько влип. Уже более или менее понимаю, вздохнул я. До моего невыспавшегося мозга и в самом деле стало доходить. И никакого права на ошибку, это было то самое право, которое почти разрушило СССР в 90-х, отрезала Настя. Я понимаю, что ты вырос при другой системе, поэтому и, ладно, я попытаюсь еще что-нибудь сделать, но ничего не обещаю, на милицию я повлиять почти никак не могу. И будет суд теперь? Спросил я. Никакого суда не будет, решительно сказала Настя. Все, топай к себе, отсыпайся, или что там у тебя за планы на сегодня? Настя газанула еще до того, как я успел захлопнуть дверцу машины, а я остался стоять перед главным зданием базы. Обалдело стоять, в голове не было никаких мыслей, мозг молча переваривал полученную информацию. Если отвлечься от того, что произошло это именно со мной, мне эта их социальная концепция даже нравилась. Всегда бесили долбоклюи, у которых сил не хватало донести окурок до мусорки или убрать говно за своей собакой. И еще те, кто перся через дорогу на красный, рисовал на стенах всякие загогулины или еще как-нибудь гадил по мелочи. Казалось бы, ну что сложного, соблюдать правила, а в местной версии СССР государство почесало тыковку и решило, что придется исправлять это положение силовыми методами, раз простые объяснения не доходят, и исправило, продемонстрировало, что случается, если лишить человека всех тех благ, которые он воспринимает как нечто само собой разумеющееся. И отправились все эти долбоклюи работать за еду под строгим присмотром. Собственно, как я понял, ситуация со мной была сложной, но не максимально. Хотя, да хрен знает, я махнул рукой и потопал к себе. Досыпать мне уже не светит, значит надо принять душ, позавтракать и на тренировку. Меня вроде не уволили и права на тренировки не отняли. Только права на вождение пока что из значимых. Если честно, я ожидал каких-нибудь прописочеваний на собрании или, там, помещения на доску позора, как в старых советских фильмах. Наверняка ведь сигнал о моем приводе в милицию уже доставили. Значит, последствия не заставят себя ждать. Но ничего, На завтраке все шло как обычно. Я точно так же взял поднос, пристроился в хвост очереди, взял тарелку овсянки с маслом, набрал на пустую тарелку всяких полезных протеинов, глазунью из пары яиц, сосиски, сыр. Набулькал в стакан из чайника так называемый кофе с молоком. Постоял у емкости с толстенькими сырниками, но брать не стал. Сладкого не хотелось, достаточно того, что кофе сразу с сахаром. Остановился, выбирая свободное место. Заметил отчаянно машущего мне Шурика. «Привет». Я поставил поднос на стол и сел. «Есть какие-то новости?» «По моим расчетам, сегодня ночью снова должна быть трансляция», – прошептал он. «У нас же все в силе. Встречаемся в часу озера». «Ох», – я потер глаза кулаками. «Ну да, я же не рассказал Шурику о том, что уже, кажется, знаю, чем этот наш эксперимент закончится». «Ты хочешь отменить наш эксперимент?» – заволновался Шурик. «Нет-нет», – я помотал головой. «Просто спал плохо сегодня ночью». «Постой, так это твоя записка была у меня в двери?» «Ну да», – Шурик покивал. «В глазах азарт, на лице радость. Детский сад, вторая группа». «Фух», – я взял ложку и стал размешивать масло в овсянке. «А я уже черте что себе навыдумывал. Зачем такая конспирация, если ты все равно мне сейчас все то же самое вслух повторил?» «Ну, я подумал, что...» Шурик потупился. «Что будет лучше, если все это будет похоже на игру или что-то вроде? Понимаешь, меня ведь с этой жужжалкой всерьез никто не воспринимает. Меня сначала это злило, но сейчас я думаю, что пусть так и будет. Хобби такое, понимаешь, игра, которая на самом деле совсем даже не игра, ведь так, игра, которая совсем даже не игра», мысленно повторил я. «Это как будто описывает всю местную жизнь, которая на первый взгляд кажется чем-то таким легким и светлым, пока не начинаешь натыкаться на механизмы, которые эту самую легкость и светлость обеспечивают. Так все в силе?» – потормошил меня Шурик. «Или тебе нужно поспать перед завтрашней миссией?» «Конечно», – кивнул я. «После обеда у меня вроде есть свободное время, устрою себе тихий час, а у меня завтра миссия». «Тебе на плюшку должно было уведомление прийти», — Шурик постучал пальцем по запястью. «Не смотрел еще, после завтрака гляну», — сказал я, — «но все равно все в силе, договаривались же».